Этот вопрос был явно задан вместо другого. «Кто это тебя так?» Просто отмахнуться от такого заботливого тона Шарлотта уже не могла. Кроме того, у нее в подсознании крепко сидела установка. «Нельзя не выслушать то, что хотят сказать тебе чернокожие студенты. Нельзя отмахиваться от их предложений и уж тем более не отвечать на их вопросы, поскольку такое поведение могут расценить как проявление неких зачатков расизма. Причем это правило касалось всех чернокожих, включая таких, как Хелен, чей отец, о чем прекрасно знал весь этаж, владел одной из крупнейших строительных фирм в Атланте, а его состояние во много раз превосходило все, чем когда-либо владели многие поколения Симмонсов за долгие годы жизни и работы в Голубых горах. И вот Шарлотта, не то купившись на прозвучавшее в голосе Хелен сочувствие, не то из опасения быть обвиненной в отсутствии политкорректности, разжала губы, еще пытаясь удержать в горле рвавшееся наружу рыдание, произнесла всего пару слов. На дискотеке. Там, в клубе. Все. Плотина была прорвана, и больше сдерживать слезы Шарлотта не могла. Последние метры до двери своей комнаты она преодолела с трудом. Все тело ее вздрагивало, из груди вырывались уже неудержимые рыдания, а маленькие ведьмы продолжали обстреливать ее спину вопросами. «В каком клубе? Что они с тобой сделали? Может, тебе все-таки чем-то помочь? Это кто-то из парней?» Поворачивая дверную ручку, Шарлотта слышала за спиной шепот, притворно сочувственные вздохи, цоканье языков и шорохи. Ведьмы садились поудобнее, чтобы обсудить увиденное и услышанное. «Наверное, так и должно было случиться», — мысленно произнесла Шарлотта сквозь слезы. Поражение Шарлотты Симмонс, ее срыв, ее истерика — это был настоящий праздник, достойное завершение их пятничного вечера. Глава 11. Звезда на сцену. На следующий день в 11 часу утра Шарлотта все еще лежала в постели, вытянувшись на спине, то открывая, то закрывая глаза. Ее сознание словно играло, последовательно чередуя утренний сон и пробуждение, причем игра шла помимо воли самой Шарлотты, глаза открыты, и она видит мелькание ярких полос света и тени на освещенном солнцем подоконнике. Глаза закрыты, и Шарлотта слышит дыхание спящей Беверли, которая время от времени то вздыхает, то стонет во сне. Глаза открыты, закрыты. Надо же было так вляпаться вчера. Надо же было выставить себя такой идиоткой. В этом состоянии между сном и явью, между миром иллюзий и суровой реальностью Шарлотта чувствовала себя особенно слабой, беззащитной и уязвимой. Близость к миру сновидений нисколько не притупляла чувства. События вчерашнего вечера невольно повторялись и повторялись в памяти. Как она могла позволить этому парню настолько нагло и бесцеремонно прикасаться, да что там, прикасаться, обнимать ее весь вечер? Прямо у всех на глазах. Прямо на глазах у Беттины и Мими. Накануне она сбежала из клуба, даже не попытавшись их разыскать. Домой, в малый двор, Шарлотта дошла одна уже в темноте, среди пугающих теней, ночных шорохов, на что потребовалась вся ее храбрость. Как она теперь сможет посмотреть в глаза подругам? И как только она позволила убедить себя в том, что этот наглый, циничный хищник Хойт на самом деле дружелюбный и гостеприимный хозяин дома, которому вдруг ни с того ни с сего приспичило защитить потерянную в этом Содоме бедняжку, дать ей понять, что она не случайный и не последний человек на этом празднике. Да уж, тот еще праздник. Обычная студенческая пьянка, куда она действительно попала по ошибке и собственному недомыслию, а вот Хойт там чувствовал себя полностью в своей тарелке. Да, действительно, там ему самое место, этому ублюдку. Да, это самое подходящее для него название. Хотя дома Шарлотта даже никогда не слышала, чтобы это слово громко произносили вслух, а уж тем более никогда не употребляла его сама. И все же этому ублюдку удалось обманом и хитростью заставить ее выпить спиртного и ходить по всему клубу в обнимку с ней, держащий этот чертов стакан с вином у всех на виду.